Часть вторая. Демонический старший брат, или братец-демон, если короче, добр ко мне, потому что он лоликонщик. Сегодня утром, пока я выполнял свои прямые обязанности, он тайком ото всех всучил мне банку с мороженым. Но что оно есть, что его нет, меня это ни капли не волнует. Впрочем, возможно, он проявляет такую доброту вовсе не потому, что я странность в облике маленькой девочки, и вся его учтивость произрастает из того факта, что я странность, созданная из человеческого трупа. Хотя лично мне кажется, что лучше уж быть лоликонщиком, чем некрофилом. Если у меня кто-нибудь спросит, мол, это что, склонность такая у трупов? Регулярно есть мороженое? Тогда из двух вариантов ответа – да или нет. Я дам сразу оба. Но я ем его вовсе не в целях криоконсервации. И нет, это не значит, что трупов тянет к замороженной еде. Просто демонический старший брат волнуется по поводу того, что лето в этом году выдалось очень жарким. Поэтому говорит, что будет постоянно снабжать меня мороженым. Да за кого он меня принимает? Что касается ощущения голода, то я его тоже, наверное, не испытываю. Впрочем, для странности в обличии человека, который имитирует поведение людей, другими словами, для кого-то вроде меня, очень важно есть и спать. Если перестану подражать людям, утрачу человеческий облик. Да и сладкое, в конце концов, снимает стресс. Тщательно изучая поведение людей, я понял, что испытывать стресс и избавляться от него – неотъемлемая часть жизни, которой нужно подражать. Тем не менее, поскольку никто не знает, когда закончится мое расследование под прикрытием, я не должен перенапрягаться и, скорее, даже обязан время от времени отдыхать. Поэтому прямо сейчас с удовольствием ел мороженое в комнате объекта моего наблюдения, Арара Гицукихи, забравшись на ее кровать. Кстати, я поселился в доме семьи Арараги в феврале месяца этого года. В то время Арараги Цукихи делила комнату вместе со своей старшей сестрой, Арараги Карен. Но в апреле, после того, как Арараги Карен пошла в старшую школу, мой объект стал жить в этой комнате один. У Арараги Карен, в отличие от Арараги Цукихи, была какая-то животная интуиция, благодаря которой пару раз она чуть было не догадалась, что на самом деле я никакая не плюшевая игрушка. Эта девушка, кажется, даже в своей младшей сестре замечала кое-что странное. В моих глазах она представала своего рода шпионкой, поэтому ее начало самостоятельной жизни было для меня настоящей благодатью. Несмотря на то, что Арараги Карен не является объектом моего наблюдения, однажды мне стало интересно. Я заглянул в ее комнату и увидел, что там висит набитая песком груша. Оказалось, в той комнате живет какой-то боксер, но никак не каратистка. Еще Арараги Карен отчасти походила характером на Кагену Йодзуру, мою старшую сестру и первоначальную владелицу. Поэтому я все не мог избавиться от тягостного ощущения, когда она находилась рядом. Но после ее переезда в отдельную комнату, в сущности, это и послужило поводом для распуска огненных сестер второй средней школы Цугануки. А работать стало гораздо легче. Раньше, когда комнату делили обе сестры, и добрый лоликонщик тоже тайком давал мне мороженое, я не мог позволить себе расслабиться и, как сейчас, сидеть, беззаботно облизывая крышку. Хочу как-нибудь оставить Японию, уехать в США и там съесть долгожданный рожок Хаген-Дазс. И в тот момент, когда труп, то есть я, упивался своими мечтами, в комнату вернулась Арараги Цукихи. «А, стоило мне полениться идти в школу, развернуться на полпути и прийти домой, как я вижу, что моя плюшевая игрушка ест мороженое?» Арараги Цукихи испугалась, но, несмотря на это, умудрилась объяснить сложившуюся ситуацию простым и понятным языком. И вообще, что-то она много себе позволяет. Ей стало лень идти в школу, и она вернулась домой. Какая школьница так себя ведет? Но как ни крути, а всему виной моя неосторожность. Хоть я и профессионал, но сейчас потерял бдительность. Пора бы уже после стольких наблюдений уяснить эту черту Арараги Цукихи. Но она не запаниковала. Да и у меня нет привычки выставлять чувства на показ. Я мигом притворился трупом, то есть плюшевой игрушкой, выбросил банку с мороженым, и, полностью расслабив тело, упал навзничь на кровать. «Давай, представь, что тебе показалось». Если она расскажет кому-нибудь, что видела, как ее плюшевая игрушка двигалась, да еще и ела мороженое, Эту девочку-подростка наверняка сочтут фантазёркой, так? А её новая прическа? Да, две пряди, спущенные на плечи. Только усугубит это впечатление. Ну нет, уже поздно прикидываться куклой. Я видела, как ты сейчас шевелилась. Как облизывала крышку от банки с мороженым. Да ещё и с таким удовольствием. Вон, все щёки измазаны. Банка опрокинутая валяется, а в руке у тебя так и осталась ложка. И вообще нечего разбрасываться мороженым на кровати. Всё одеяло мне пачкаешь липкими сливками. Арараги Цукихи напирала, решив во что бы то ни стало добиться признания. Она вплотную подошла ко мне, но я продолжал её игнорировать. Я ведь плюшевая игрушка, поэтому не слышу тебя и не могу говорить. Как бы сильно ты ни трясла меня за плечи, как бы только ни вертела за ноги, я никак на это не отреагирую. Ты не дождёшься от меня реакции живого человека. Неужели братик, будучи преисполненным любви, пробудил в этой кукле душу? Она теперь кто-то вроде Пиноккио? Вопрошала Арараги Цукихи, грубо шлёпая меня по щекам. На мгновение мне захотелось преисполниться желание убить её. Но я перетерплю. И вообще, это ты должна быть преисполнена любви ко мне. Хотя, наверное, можно сказать, что мой особый приём, Unlimited Rulebook, чем-то напоминает особенность Пиноккио, у которого удлинялся нос. Эй, отвечай! Тебя раскрыли! Долго ещё собираешься прикидываться плюшевой игрушкой? Хочешь скрыть свою настоящую личность и продолжить втихомолку жить за счёт чужой семьи? Дармоедка! Да кто бы говорил! Я чуть было сгоряча не сострил вслух на манер демонического старшего брата. Так сильно хотелось примерить на себя роль Цукоми, но не мог позволить себе такой роскоши. С этой ситуацией, разумеется, можно легко покончить. Достаточно проломить Рараге Цукихи маковку, воспользовавшись Unlimited Rulebook. И убежать куда-нибудь. Я могу это сделать. Поэтому и нахожусь здесь. Ни специалист Ошинамэме, ни мошенник Кайки Дэйсю, ни жестокая Амёдзи Кагину Йодзуру, ни уж тем более их глава Гаен Идзука, не в состоянии так поступить. Это под силу только мне, потому что я монстр. На практике они не смогут уничтожить её, потому что позабудут обо всём на свете, когда проникнутся искренней симпатией к так называемой младшей сестре Арараги Кайоми, к этому с позволения сказать «ребёнку». На мне, кукле, созданной из трупа, неведома ни привязанность, ни сострадание. Если замечу хоть малейшие признаки и тревожные звоночки проявления странности в Арараге Цукихи, которая, в отличие от своего старшего брата-полувампира, вовсе не признана безобидной, я немедленно отреагирую. А в этом и заключается порученная мне работа. Ананоки Йоцуги – орудие уничтожения. Не исключено, что демонический старший брат снабжает меня мороженым не потому, что он просто-напросто лоликонщик. Возможно, он догадывается, какая роль мне отведена, и расценивает мороженое как своеобразное вознаграждение. Однако использовать сладость в качестве взятки, на мой взгляд, полный абсурд. Мне, конечно, нравится, что он меня подкармливает, в прямом и переносном смысле. Но не более того. Личные интересы не сказываются на моей работе. Я не стою перед дилеммой. Когда-нибудь я эту птицу точно прикончу. Но это будет не сегодня. К слову, всё очень плохо. Стало быть, я как профессионал не справился с порученным заданием, поскольку Арараги Цукихи разглядела мою истинную сущность. Если вместо того, чтобы разобраться с угасающей птицей по работе, я избавлюсь от своего объекта наблюдения прямо сейчас, скрывая собственную ошибку, это будет расценено как крайне непрофессиональное поведение. Специалист поднимет меня на смех. Мошенник начнет презирать. Жестокая Мёдзи и того больше. Убьет. Хотя я и так уже мертв. А что тогда сделает Гаэн-сан? От одной только мысли бросает в дрожь. Поэтому в данной ситуации больше ничего не остается, кроме как упрямо и до конца изображать плюшевую игрушку. Труп, который может двигаться, притворяется мертвым. Кажется, у кого-то явно кризис идентичности. Надеюсь, тьма не появится здесь из-за небольшой шалости с моей стороны. Получив ноль реакции на все действия, она даже зрачки проверяла. Только это всё равно бесполезно, ведь глаза-то у меня мёртвые. Арараги Цукихи в конце концов опустила меня на кровать, продолжая, по-видимому, сомневаться на мой счёт. Арараги Цукихи, склонив голову набок в сомнениях, удручённой походкой зашагала прочь. Нельзя сказать, что я убедил ее своим притворством. Но, может, этого было достаточно, чтобы замять инцидент и забыть о нем? Хотя еще рано для поспешных выводов, сначала надо успокоиться и прийти в себя. Да уж, предугадать поведение этой ученицы третьего класса средней школы просто невозможно. «Иди в школу и никуда не сворачивай!» Нетрудно представить, что если бы я разразился подобной колкостью, в ответ от нее получил бы нечто вроде «Но как можно устоять и не вернуться домой?» Хоть я и труп, но чувствую себя подавленным. Этот феникс после распуска огненных сестер продолжает вершить правосудие в одиночку. Но больше свободы, больше ограничений. А это толкает ее на непредсказуемые поступки. Я должен написать об этом в отчете. Нужно заново оценить риски.